группа как-то европейских ученых обосновала и связала в логическую последовательность эти самые 10 казней египетской. В частности, покраснение воды – это известное явление красные приливы, которые встречаются в Египте, в Ниле. Это цветение водорослей, которое называется, сейчас попробую произнести, динофлагеллят, испускающих токсины и поглощающих кислород, что вызывает смерть рыбы и массовое бегство из воды земноводных. Каждая жаба и лягушка мечет миллионы икринок. Но поскольку вся рыба сдохла, то некому пожирать эту самую жабью и лягушечью икру. Это вызывает огромный рост, скачкообразный взрывной рост популяции вот этих самых земноводных. Умирающие жабы и гниющая рыба вызывают прилет мух, переносчиков инфекции. Мушка была точно опознана по признакам как разновидность макрецов. Инфекционная мушка вызывает последующие казни, то есть падеж скота и язвы, опознанные как признаки инфекции САП, передающиеся мухами на расстояние не более 1,5 километров. Помните, евреи жили отдельно, поэтому и жабы, и лягушки до них не добрались, и вода не была красная, и вот эти самые вот инфекции все до них не дошли. Понятно, да? То есть более 1,5 километров это мушки обычно не летают. Гром, молнии и огненный град, падающие с неба – это обломки какие-то и трясущиеся, естественно, под ногами гора или земля. Это все указывает на вулканическую теорию. Библия прямо описывает столб дыма и огня вдалеке, до которого Моисей вел евреев. Это, ну, в 11 дней он вел, да? Это исход 9 часть, 13, 19, 24, ну и второзаконие 1 часть. И 3 дня без солнца, что еще обозначает, тоже надо посмотреть. Это песчаная буря, опять же, как предполагают ученые. Это песчаная буря, продолжавшаяся не обычные 1-2 дня, а 3 дня. Причиной затяжной бури могло стать уничтожение саранчой посевов и флоры. Ветры не сдерживались листвой, но и спокойно проходили. Или возможное извержение вулкана, вызывавшего климатические аномалии и вулканическую зиму. Понятно, много пепла, но далеко произошел вулкан, поэтому пепел не как в Помпеи всех придушил, там и волна всех не сожгла, а он так потихонечку падал и был настолько мелкий, что невозможно было там что-то видеть. Но почему иудеев, и у евреев в домах был свет, а у египтян нет, об этом ученые пока не сказали. Дальше. Гибель первенцев объясняется токсинами грибка, который расплодился в верхнем слое зерновых запасов, попавших туда из воды, ну или от экскрементов саранчи. По египетской традиции первым в семье полагалось кормить старших сыновей, и старшие сыновья получали двойную порцию. Также и питали скот. В кормушке к первым прибавляли, насыпали самое такое ценное, самое важное, их первым кормили, и вот эти вот старшие животные получали все в первую очередь. Вот почему первенцы погибли, им давали первым еду и в большом количестве, а всем остальным давали меньше и давали во вторую часть, то есть зерно, там, как вот говорят ученые, собрали сверху вот это отравленное, вот, дали искушать скоту, опять же, первенцам самым сильным и вот этим самым представителям семей самым первым, но вот они типа того и сдохли все, ну и умерли, если это человеки. Так, ну и что мы здесь видим? Евреи не пострадали от этой казни, ибо селились вдали от крупных египетских городов, имели независимые пищевые запасы, к тому же они были пастухами, а не земледельцами, и значительную долю их рациона составляло не зерно, как у египтян, а мясо и молоко. Еще обосновывается вулканическая теория исхода тем, что вот все происходящее, в частности и покраснение воды – и вот эти вот последующие катастрофы были вызваны действием вулкана. Кстати, о покрасневшей воде Нила говорит еще, ну вот здесь вот, который в исходе, да, говорил еще чародей Гор. И вот здесь как рассказывается. На это ответил Егор, сын негритянки. «Если меня победят, вода, которую ты станешь пить, сделается красной, как кровь, и пища, которую ты станешь есть, сделается красной, как кровь, и небо над твоей головой станет красной, как кровь». Ну вот такая вот история у нас интересная. Однако, если мы еще рассмотрим версию ненаучную, а очень такую эзотерическую, которую называют так «Версия «Господь технократ». Что мы можем себе представить? Ну, так, чисто гипотетически. Так, возможно. А вдруг? А почему бы и нет? Потому что много событий, которые наукой не объясняются, происходили в описании Ветхого Завета. Кроме огненного столба от вулкана, можно рассмотреть более интересную версию «Господь технократ». На каком-то летательном аппарате вот этот самый Господь передвигался, и аппарат был оснащен передовыми по тем временам, а может быть даже и по современным временам, технологиями. Представляете, вот здесь вот описывается, например, днем он шел впереди их в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Это исход 13 части, 21 до 2 стих. То есть не стоял он где-то там вдалеке, как говорят ученые, куда двигалась эта вся вот туристическая компания. А он шел перед ними и стоял у них в местечке Мера. Дальше вот еще вот интересный момент. В местечке Мера вода оказалась горькой, и тогда Моисей по велению Божию Господню бросил в источник дерево, и вода стала питьевой. Вот возникает вопрос, а какое дерево он туда бросил? Может быть, под видом дерева какой-то абсорбент был туда брошен, который Господом ему был передан, там где-то сказал, вот возьми его и бросай, да, и вот эта вся горечь ушла, и вода стала питьевой. Дальше, про запасы хлеба, которые истощались. Вот евреи стали роптать, вот у нас хлеба нет там и так далее. И вдруг вечером прилетели бесчисленные стаи перепелов. Птиц было так много, что их можно было ловить руками. Кто пригнал этих перепелов? Может быть, был какой-то манок поставлен, который человек не слышит, а птица слышит, вот они все прилетели. Это же вполне технически все объясняется. Там спугнули, а здесь манок, но они прилетели. И вот евреи собирали этих голыми руками птичек и кушали их. А дальше на утро все пространство вокруг стада было покрыто чем-то круповидным и белым. Они спрашивали друг друга, что это, что это. И Моисей сказал, это манна. Это Господь нам посылает, это хлеб, который Господь дал вам пищу. Причем самое интересное, нельзя эту манну было запасать. Если вы набираете, надо ее сразу было съедать. Если она к вечеру постоит, тем более к утру, она становится несъедобной. И только в один день, который, опять же, вот все у них там это обрядово тогда, то, что называется шаббат, когда нельзя ничего делать, трудиться, только вот до этого дня было дозволено собрать больше запасов, чтобы в шаббат им ничего не делать. То есть шабаш, ребят, все. Вот кушайте то, что вчера запасли. Вот, поэтому манна переводится с еврейского как «что это?». И снова у евреев не было воды для питья, и опять начался ропот. Но вот все время ропщет, ропщет, чем-то недовольны, недовольны. Тебе уже и это показали. Уже тебе и так сделали, и так. Уже из рабства тебя вывели, а все ропщет. Прям беда. И был, в общем, ропот, не было воды. И тогда повелел Господь Моисею ударить жезлом в скалу. Из скалы пошла вода, и народ утолил жажду. То есть жезл – удивительная штуковина такая, которая и в змею превращается, и пробивает, там подземные источники достает, там артезианские скважины делает, ну, что угодно. То есть это технологическое какое-то, техническое оборудование, которое было получено от Господа, значит, Господь ихний, вот этот самый Яхве Иегова, все-таки был технократом, который перемещался на вот этом самом летательном корабле. Представляете, вот летательный корабль, который поднимает столько пыли, ну, когда он над землей летит, столько пыли поднимает, что самого корабля не видно. Но при этом вот видно столб, который этот вихрь образуется. Ну, и в вечернее время он как огненный. Ну, из него что-то выходит, там свет какой-то есть. Вот с точки зрения технократии, это просто объясняется. Да и вулкан он мог, в принципе, долбануть, то тоже какую-нибудь там бомбочку заложил и в нужное время щелк, а дальше прописано, вот в такое-то время до тебя долетает пепел, вот в такое-то время до тебя долетает огонь с неба в виде камней, извержения вулкана, потом дальше у тебя вот водоросли происходят, эти водоросли можно было вбросить в эту реку, вода становится красной, лягушки, жабы дохнут, там рыба дохнет, лягушки мечут икру, сами вылезают, заполняют все, потом дохнут они, ну и тогда, как вот это было у учеными написано. То есть, все, что ученые написали, вполне возможно, так оно и было. Но я не исключаю, ну, дай так вот просто пофантазируем, не исключаю того, что Господь технократ, пользуясь своими возможностями, эти события каким-то образом активировал в нужное время, и тогда вот предвестник Моисей и Аарон, его брат, могли что-то такое вытворять, и это точно совпадало. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.